Третье. Вслед за тем наступила пора безграничного и беспощадного самовластия. При жизни Августа все же существовало какое-то прибежище для преследуемых, так как Тиберий издавна привык оказывать послушание матери, да и Сиян не осмелился возвышаться над авторитетом его родительницы. Теперь же они понеслись, словно освободившись от узды, и напустились на Агриппину и Нерона. В письме к Сенату, доставленном, как говорили в народе, уже давно, но задержанном Августою у себя. Во всяком случае, оно было оглашено в Сенате вскоре после ее смерти. Это письмо было преднамеренно резким. Впрочем, Тиберий упрекал внука не в подготовке военного мятежа и не в стремлении захватить власть, а в любовных отношениях с юношами и в грязном разврате. Против невестки он не решился измыслить даже обвинений подобного рода, но укорял ее за надменность и строптивый дух. Это было выслушано сенатом в великом страхе и полном молчании, пока его не нарушили некоторые, не имевшие ни малейшей надежды пробиться честным путем, и общественные бедствия используются иными как случай выдвинуться. Они потребовали немедленно подвергнуть этот вопрос обсуждению, и настойчивее всех – Котта Мессалин готов выступить с предложением самого сурового приговора. Но другие видные сенаторы, и особенно магистраты, колебались. Сколь враждебны ни были нападки Тиберия, свои намерения он оставил неясными.